кто этого не очень заслуживает. Видите ли, при разводе в людях часто проявляются все самые худшие качества. Самый приличный человек начинает вести себя как последний негодяй, когда дело касается его бывшей супруги или супруга. Порой это отвратительно, но я чувствую, что не имею права просто взять и бросить практику. Джек потратил очень много сил, создавая наше семейное предприятие. Я буду продолжать работать, по крайней мере, до тех пор, пока дети не вырастут. Сейчас я просто не могу позволить себе уйти. Дети, дом, практика. Теперь за все отвечала она. И Дик это понял. Но ведь существуют и другие виды права. «Почему бы вам не попробовать себя, скажем, в наследственных делах?» — спросил он, чувствуя, что эта женщина начинает интересовать его все больше и больше. Ум, такт, сочетание внешней мягкости и алмазной твердости характера весьма ему импонировали, а беззаветная любовь к детям трогала до глубины души. Кроме того, Лиз была очень хороша собой, впрочем, это он заметил, как только впервые увидел ее. «Я иногда думаю об этом», — она улыбнулась, — «а вы? Разве вы согласились бы бросить травматологию и пойти в дантисты?» Дик рассмеялся и налил себе еще кофе. «Никогда. Мне нравится то, что я делаю, хотя здесь мне, пожалуй, слишком часто приходится принимать решения, от которых зависит чья-то жизнь. Но даже это мне по душе, хотя порой на принятие решения у меня есть всего несколько секунд. Я не имею права ошибаться, потому что ставка слишком высока. Конечно, это выматывает. Но, с другой стороны, если работаешь с полной отдачей, получаешь удовлетворение, какого нет ни у зубных врачей, ни у косметологов. Примерно так я себе это и представляла. Получается, вы каждый день выходите на бой со смертью, хотя никто не гарантирует вам победы. Лиз подумала о Питере и о тех двух несчастных детях, которые умерли сегодня. Да, иногда Дик... Иногда Дик проигрывал, и все же ему хватало мужества уже на следующий день начинать все сначала. Да, к сожалению, медицина не всесильна. Я это понимаю и все равно терпеть не могу. «Проигрывать», — ответил он. Джек тоже не любил. Лиз улыбнулась. Если он проигрывал дело, для него это была просто личная трагедия. Я-то отношусь к этому спокойно. Но ему нужно было побеждать. Побеждать каждый раз, когда он шел выступать в суде. В конечном итоге это стоило ему жизни. Он слишком круто обошелся с человеком, с которым следовало вести себя предельно осторожно. Я предупреждала Джека, но он мне не поверил. Сейчас я думаю, что все равно никто не мог предвидеть подобного поворота событий. Только самый настоящий безумец мог поступить так, как муж нашей клиентки. Но, увы... Он сделался безумным. Джек загнал его в угол, и человек буквально сошел с ума. Вы ведь читали, должно быть, как все было. Он убил сначала свою жену, потом Джека, и, наконец, застрелился сам. Забрызганная кровью стена, кровавое пятно на полу и серое лицо Джека со всей ясностью возникли перед ее мысленным взором, и Лиз на мгновение прикрыла глаза. «Для вас и для детей это была настоящая трагедия», — с сочувствием сказал Дик Вебстер. «Да, это было ужасно. Даже сейчас».